взалкал, и утоли глад мне, Господь, перекрестился набожно Сыч. Ну, теперь примемся, мои друзья, за наливки. Да и мед старый у меня отыщется для приятелей. Благодаря одному бенедиктину, упокой, Господи, его душу. А вы, девчата, приберите все лишнее, да принесите сюда хоть два барылка, да и фляжек тех, что мохом обросли и стоят в дальнем леху. Также притащите сюда штук 5-6. «Так-так-то, друзья мои», — обратился он ко всем, наливая в кухли темно-малиновую жидкость. «Там кончук, а там кнут, всюду скрут». «Ох-ох-о, помереть-то лучше, чтобы и не слышать такого. Ну а что же этот пес Чернецкий все еще неистовствует?» «Да неистовствовал», — подчеркнул Багун. «Епископа Тукальского и архимандрита Гедеона Хмельницкого сослал было в Мариенбургскую крепость. Тетеря же со своей стороны грабил где мог и что мог. Послал Дрозденко, и тот ободрал несчастную вдову Тимкову, домну Роксанду. Сама едва живая ушла. Поднялся везде против таких извергов люд. Иные целыми лавами двинулись на левый берег Днепра, а другие стали собираться в купы и защищаться. А поляки со своей стороны составили конфедерации. Наконец-таки Чернецкий подох, а Тетеря не мог уже держаться среди общей ненависти и удрал в Польшу. Слава тебе, Боже, и долготерпению, и милосердию твоему слава, перекрестился набожно дед. Хоть отдохнула, наконец, наша Ненька. Ох, не так-то я отдохнула. Да и придется ли ей когда отпочить? Вздохнул безукий Куренной. Куда ни глянь, гвалт, да крик, да разбой. Да словно подурели все, головы потеряли. Он выбрали не так давно гетманом Петра Дорошенко. И король утвердил его, даже уважил просьбу нового гетмана и выпустил на волю Тукальского и Хмельницкого. А тут появился еще другой гетман, Опара. Управился Дорошенко с ним. Появился Дрозденко. Сломил и того. Появился Суховей. Ну, такое завелось, что, почитай, каждая просто купа хочет завести своего гетмана. А казацкие войска и туда, и сюда. Настоящие-то казаки стали переводиться. То в шляхту пошились, то своими пасеками занялись, а вместо себя стали поставлять в войска наймитов. Только кому скрутится, а нашему поспольству так смелится. В таких беспорядках не сеют, не жнут, а с голоду пухнут. Прежде было хоть эконома закупят, да и придбают себе стажок другой. А теперь так пустошью все и лежит. Ну, какого бы, кажись, лучшего гетмана, как Петра? Щирый, правдивый, отважный, стоит за единую Украину. Так нет же ж. Так а кто же у нас теперь гетманом? И не разберу, развел дед руками. Дорошенко чи Бруховецкий? На левобережной Украине Бруховецкий, а у нас Дорошенко, ответил Багун. Разорвали, выходит, пополам предковскую русскую землю, и братья на братьев встают. Днепр краснеет от сыновней крови. Бруховецкого и там ненавидят, а он лезет еще сюда, берет Канев. Наш-то Дорошенко про одно дбая, чтобы Украину вместе соединить, хоть и под московской державой, да вместе. А вот слух пошел, что царь заключил с ляхами Андрусовский мир и от нас откинулся. Если мы останемся разорванные надвое...